Ей предшествовала эпоха, в общем, средняя по высоте солнечной активности, и вековые положения уровня Каспия были в 1870-1920 годах средними. Солнечная активность наивысшего уровня достигла к 1790 году. Как раз в это время имело место резкое падение уровня Каспия. Таким образом, получалось, что сверхдолгосрочный прогноз уровня Каспия упирался в прогнозы солнечной деятельности. Вот куда приводила путеводная нить. А достижения советской гелиофизики, накопленный ею фактический материал, были огромны. И выводы из этих накопленных фактов и наблюдений гласили, на ближайшие 100-200 лет, возможно, на 500, солнечная активность будет возрастать. Следовательно, уровень Каспия будет падать. В зале поднимается шумок. «Смело!» — усмехается Львов и с глубоким соболезнованием смотрит на Турышева. «Он так соболезновал, что я невольно подумал, еще один шумок в зале, и Львов пошлет за каретой скорой помощи для своего коллеги». Иван Владимирович развивает свое утверждение. Он категорически настаивает на том, что в ближайшие 100-200 лет уровень Каспия будет снижаться. Львов поникает головой, ему стыдно за своего коллегу. Исследование старинных карт позволяет установить, что за истекшие 2000 лет среднее положение уровня Каспия было вообще ниже современного, следовательно, Каспийскому морю более свойственны низкие стояния, нежели высокие, добавляет Иван Владимирович. Необходима самая срочная разработка широких научно обоснованных мероприятий для поддержания уровня Каспия на отметке, наиболее благоприятной для народного хозяйства. В заключение своего доклада Турышев вынес публичную благодарность научно-исследовательским институтам, любезно предоставившим ему свои материалы и лаборатории, и под дружные аплодисменты сошел в зал. Мы с Лизой посадили его между нами. Он немножко захекался, то есть тяжело дышал. Следующий доклад был Мальшета. Неудобное предоставили ему время. Все устали и хотели есть. До обеденного перерыва оставался час. Но не таков был Мальшет, чтобы не захватить хотя бы и уставшую аудиторию. Когда-то, увидев его впервые, обратил я внимание на то, как уверенно шагал он по земле. Вот именно так уверенно подошел он к кафедре, уверенно и страстно начал речь. И тут мне бросилась в глаза разница между уверенностью Мальшета и Львова. Уверенность Филиппа была силой внутреннего убеждения, у Львова – ощущением прочности своего положения. Странное в этот момент возникло у меня ощущение. Почему-то показалось, что все это уже было. Был этот переполненный людьми затемненный зал, пронизанный полосами дневного света, падающего из раскрытых в коридор дверей, монотонное жужжание вентиляторов. Была именно эта обитая сукном сцена с неподвижными членами президиума на фоне огромных голубых карт Каспия. Был Филипп Мальшет, уверенно бросавший в зал выношенные им идеи сердца. Был тяжело дышащий Иван Владимирович рядом на стуле. Было, наконец, неизвестно откуда возникшее чувство, что сегодня непременно еще что-то произойдет. Тягостное ожидание неприятности. Не знаю, могло ли то быть предчувствием скандала, разразившегося в этот самый вечер. Я таки имел к нему причастность. Или это просто случайное совпадение? Ощущение это продержалось минуты две-три и угасло. Словно темный предмет осветили на миг изнутри лучами. Растревоженный, стал я внимательно слушать Филиппа. Мальшет коротко, броскими штрихами рисовал картину обмеления Каспия. Пересохшие каналы и протоки, подводные отмели, ставшие островами, илистые соры вместо зеркальных заливов, погибшие богатейшие в мире нерестилища, дельты Урала уже нет, дельту Волги поглощают пески. Остались в песках на десятки километров от моря крупнейшие ловецкие поселки. К некоторым промыслам, например, к Бурунову, рыбу доставляли сложным и дорогим путем –